в которую мы себя кидаем сейчас, в настоящее время. Я делаю вывод. Итак, дорогие друзья, позитивный подход, честно говоря, это технология просвещенного оптимизма. Это не тот оптимизм, когда говорят, все хорошо, да, подумайте только о хорошем. Нет. Это то, что мы знаем, что не все хорошо. В каждой ситуации, в каждом человеке, и в нас тоже, есть трудные, тяжелые стороны, но в каждой ситуации есть радостные, легкие особенности, условия. Да? Будем помнить о том, какие бывают преграды, и будем стараться их преодолевать. Ну и будем помнить о том, что энергия, работоспособность, уверенность в себе появляется тогда, когда мы выделяем свои собственные преимущества, когда мы общаемся с другим человеком, выделяя его преимущества. Ну и, честно говоря, мы не выгораем в трудной, сложной ситуации, непреодолимой, да, пробка, например, да, или деньги в долг мы дали, когда мы помним, что это тоже жизненный или профессиональный урок. И, может быть, в перспективе, да, через 5 лет, через 20 лет, мы будем вспоминать эту ситуацию с благодарностью, потому что она заставила вырастить в себе новую компетентность, новое качество. И действительно, как поет Андрей Макаревич, наш бард, трудности нас делают сильнее. У нас есть еще один файл, где энергетика яркая, мощная, плотная. Я иногда говорю, если я представляю эти наши качества, наши способности не как файлы, а как этажи огромного здания, то этаж интеллекта – это правильный, светлый, там все поставлено по полочкам, а этаж, где наши чувства, эмоции, переживания – это такой бурлящий поток, да, там все перемешано, да. И действительно, в результате стресса кто-то становится пассивным, апатичным, да, начинается депрессия, ничего не хочется. Честно говоря, один из критериев, если вы радуетесь, что не пришел клиент на встречу, это вообще результат выгорания, стресса. Если вы радуетесь, что 2 недели январских каникул впереди, это тоже может быть результат выгорания и усталости, да. Но есть и другое проявление стресса на этом этаже, когда мы перевозбуждены, мы раздражительны, мы начинаем суетиться, у нас падают документы из рук, да, мы куда-то спешим. И в московских офисах появляется такая вещь, которая только у нас появился этот термин – офисное бешенство. Когда люди кидаются мобильными телефонами, бумагами, папками, когда они выбегают, хлопают дверьми, вбегают, кричат, плачут. У меня был руководитель, на которого я наблюдала, он периодически, была такая милая особенность у него, он хватал жидкокристаллический компьютер, бросал его на пол, пытался топтать вот в периоде, вот в состоянии агрессии, бешенства, вот этой возбужденности. Да? Это все стресс. Это все стресс на этом этаже. Это неспособность справиться со своими переживаниями, эмоциями и чувствами. И в этот момент, когда мы возбуждены, или когда нам все равно, честно говоря, уговаривать себя трудно. Потому что позитивный подход – это, конечно, технология, как себя уговорить. Да? А когда нас трясет, да, русский человек иногда так говорит, или когда нам все равно, без различия, уговорить себя трудно. Поэтому, если вы чувствуете, что этот этаж горит, эмоции, чувства и переживания, эффективная техника – это визуализация. Начните тогда с образов. Я сейчас скажу, каких. А потом уже начнете себя уговаривать. Давайте попробуем. Представьте, пожалуйста, что сейчас, после просмотра этого учебного материала, у вас на определенное время запланирован поход к зубному мастеру. Вы подъезжаете к зубной поликлинике, поднимаетесь на соответствующий этаж, вы уже чувствуете звуки, соответствующие запахи и подходите к тому кабинету, в который вы очень часто ходите к своему доктору. Вы смотрите на часы, уже точно то время, на которое вы записаны, Заглядываете в кабинет, никого нет. Но с доктором уже давно хорошие такие дружеские почти отношения, и вы входите, садитесь в зубное кресло. Представьте, пожалуйста, сейчас себя в зубном кресле. Как правило, справа, чуть-чуть подальше, висит та самая любимая нами машина, которая называется бормашина. Да? До сих пор мы все-таки сохранили некоторое напряжение по отношению к ней. Уже не больно, уже какие-то обезболивающие уколы делают. И тем не менее мы начинаем напрягаться, когда смотрим на этот железный инструмент. Да? Справа лежат еще инструменты, при помощи которых доктор будет обследовать нашу ротовую полость. И предвкушая вот эти все события, мы начинаем напрягаться. Открывается дверь, и сзади, вы чувствуете, в бахилах идет человек. Когда человек подходит, вы видите, это молоденькая медсестра, и она говорит: ой, извините, вообще доктор заболел, приходите завтра. Что вы чувствуете? Ну, кто-то говорит: ну, что это такое? Я договорился, время выделил, да? А доктор даже не сообщил, что он заболел, да? Но большая часть людей искренне радуется, если нет острой боли, что визит, ну, как бы произошел, но само лечение отложено хотя бы на сутки, еще есть сутки спокойного существования. О чем вот я сейчас говорила? Я говорила о том образе, который возникает и который меняет наше состояние. Я рассказала упражнение Кристана Шрайнера. Он говорит так в результате: не живите жизнью, как будто вы все время сидите в кресле зубного врача. А может быть, это травмирующее событие не произойдет. Потому что мы можем на самом деле, конечно, визуализировать образы неприятные для себя, того будущего, которое вот сейчас будет, да? А можем визуализировать совершенно противоположно. Приятные, позитивные, легкие, хорошие образы. Например, образ убежища. Хорошее упражнение, которое помогает успокоиться. Особенно тем людям, которые много общаются на клиентской работе или для руководителей, которым приходится, в общем, оперативно управлять большим количеством людей. Подумайте, пожалуйста, что у каждого из нас есть свое убежище. Это какое-то пространство реальное или придуманное, фантастическое, виртуальное, я не знаю, может быть, космический корабль на планету Марс. Какое-то пространство, где нас никто не дергает, нет телефонов, ни мобильных, ни стационарных, нет клиентов, нет подчиненных, нет вот этого навязанного, интенсивного, трудного, сложного общения. Там можно ничего не делать или делать все, что хочется. Кто-то слушает музыку, кто-то начинает рисовать в своем воображении, кто-то складывает стихи. Подумайте, пожалуйста, о своем образном, виртуальном, а может быть, реальном убежище, и подумайте, что бы вы сейчас там делали для того, чтобы успокоиться, отдохнуть, расслабиться и почувствовать защищенность. Если есть реальное убежище, дача, или, например, иногда мужчины говорят, это гараж, я ремонтирую машину, и туда ни жена, ни дочери не ходят. И там можно спокойно заняться своими делами. Да? А один из интересных примеров, у меня одна дама на группе сказала, что, вы знаете, у меня есть маленькая квартира в отдаленном районе, и никто об этом не знает. Я приезжаю туда и начинаю рисовать так же, как я начинала. Как я рисовала в детстве, в юности, потому что рисование меня успокаивает. А реально, поскольку много работы и дома, дети и муж, я не успеваю это делать. Были и такие случаи, когда одна из молодых участниц сказала: знаете, какое у меня убежище? Вообще, я, честно говоря, вожу самолет. У нее есть частный самолет, и она действительно его водит, и она делает петли. А на самом деле я удивилась, на группе она вела себя спокойно и очень так осторожно. Я говорю: неужели это правда? Я не могу вам поверить. И вдруг из другой части комнаты молодой мужчина говорит: да, это правда. Я говорю: а вы откуда знаете? А я ее муж. Я говорю: вы тоже летаете на самолете и делаете петли? Нет, ни в коем случае, говорит. Да? То есть для этой молодой участницы, молодой дамы, участницы моего семинара, Это было то же самое убежище, где она могла почувствовать свободу полета, отсутствие каких-то ограничений, да, вот это пространство, и у каждого свое, кто-то садится за руль и ездит по ночной Москве, это тоже убежище, да, это тоже способность почувствовать другое состояние, другой образ, по-другому визуализировать себя и свою жизнь. Это может быть реальное, ситуация, а может быть придуманная ситуация, честно говоря, для нашего вот этого биокомпьютера безразлично, реально мы отдыхаем и успокаиваемся. Либо это тот образ, который позволяет нам в течение 2-3, максимум 5 минут побыть в другом пространстве и почувствовать, что мы опять спокойны, что у нас есть энергия, что нам опять хочется жить и работать. Есть образы, которые всегда дают энергию. Это образ полета. Я иногда спрашиваю своих участников, подумайте, какие вы птицы? Ну, мужчины очень часто говорят, мы орлы. Женщины – ласточки. У меня была в группе достаточно крупная дама, президент одного из банков. Она сказала, а вы знаете, а я стрекоза. То есть у каждого есть образ летящего существа. Это очень хорошо. Образы, связанные с полетом, всегда нас восстанавливают. Потому что это свобода от ограничений, от каких-то норм, правил нашего социума, от инструкций. Есть еще образы, связанные с огнем, управляемым огнем. Это свеча, это камин, это костер, это солнце. Кто-то любит восходы, а кто-то любит мягкие, теплые закаты. И когда вы чувствуете, что вы устали, да, вы пришли с тяжелого, утомительного совещания, вы пришли из кабинета руководителя, сядьте, пожалуйста, в кресло и минуту, две, три подумайте о том, что есть хороший образ, мягкий, спокойный, да, у вас дома или на даче есть камин, и вы как бы сидите рядом с камином, и тот теплый огонь, который вы чувствуете и видите, успокаивает вас. Это тоже возможно даже на рабочем месте, да? Не уходя никуда. Да? Минуту, две, три, вы чуть-чуть побыли в этом образе, возвращайтесь, вы почувствуете себя иначе. Ну и, конечно, все водные образы, все, что связано с водой. Кто-то представляет бурлящий поток, становится под водопад, чисто виртуально. Да? Кто-то представляет маленькое, уютное, теплое болотце, я не знаю, там в лесу и квакающие лягушечки, а кто-то простор океана. У каждого свой образ. Вот интересно, что наш биокомпьютер, наш организм вот этот сложный, он выкидывает тот образ, который в настоящий момент регулирует нас, восстанавливает нас. И не нужно задумываться, что лучше, бурлящий поток или маленькое болотце, да, или просторный океан. Нужно верить, доверять себе, что тот образ, который возникает, он нужен в этот момент. Еще важная вещь. Мы забываем про то, что, честно говоря, самая мощная сила в нас самих. И она закладывается чаще всего в детстве. У каждого из нас в детстве есть хорошие, теплые, радостные ситуации, которые, честно говоря, полезно вспоминать. Например, люди говорят о таких детских ситуациях. У меня сидела перегруженная, как я чувствую, дама, 48 лет. Она руководит учредитель собственной компании. У нее несколько сотен человек в подчинении. Да, трое детей, муж еще. Она назвала очень много людей, которые, честно говоря, смотрят, она лидирует, они смотрят на нее, она и финансирует этот целый свой клан. И она говорила о том, что довольно часто, особенно когда она очень устает, в машине ее везет водитель, она думает о детстве и вспоминает утром, когда не нужно было выходной день, не нужно было идти в школу, и вспоминает утро, когда она просыпалась, а мама на кухне пекла оладьи. И вот этот запах оладьев и разговоры отца и матери в отдаленной кухне, в квартире, она очень часто вспоминает, потому что это защита родителей, это свободный день, это детство. И все интонации, хорошие, теплые интонации, связанные с детством, связаны с этим образом. И ей становится хорошо, тихо, спокойно, и она снова готова работать. Один участник, мужчина, рассказывал другой образ, который его поддерживает. Еще в то время, когда были пионерские лагеря, его мама часто отправляла в пионерский лагерь, а мама и папа разошлись очень рано. И мама, как неправильно это бывает, но жизнь есть жизнь, не очень была довольна, когда папа приезжал на встречи к сыну. И папа, зная это, всегда приезжал один в пионерский лагерь, чтобы встретиться с сыном. И вот приехал отец, и они начали гулять вокруг пионерского лагеря, и пошел теплый, мягкий дождь, летний. И они сели куда-то на лавочку, и отец достал зонт, и он прижался, наш участник, которому уже больше 40 лет, в то время, когда еще был маленьким, к отцу. И вот этот мягкий, теплый дождь, рядом близкий, сильный человек, и вот состояние спокойствия, защищенности, которое он испытал тогда, он вспоминает в течение уже дальнейшей жизни, и это дает ему энергию. Отца уже нет в этой жизни, но на самом деле забота и сила отца до сих пор ему помогают. У каждого из нас есть детские ситуации, которые дают нам силу и энергию. Возвращайтесь в эти образы.